Я оттолкнулся от стены, к которой меня приплюснул противник, отчего лифт, двигавшийся наверх, качнулся, а гули возмущенно зашипели, после же, воспользовавшись секундной заминкой, вытащил нож и коротким движением вогнал его под подбородок вновь навалившегося на меня врага. Нежить есть нежить, им что пулю в сердце всаживай, что нож в печень втыкай, все одно бессмысленно, не проймешь их этим, они уже мертвы, потому чихать хотели на повреждения внутренних органов, те, которые для обычного человека могут оказаться несовместимыми с жизнью, особенно если пули обычные, свинцовые. А вот мозг, другое дело. Да, у гули, например, он размером с ноготок, и они им почти не пользуются в быту, существуя в большинстве своем скорее как дикие звери, чем как разумные существа, но разрушь его, и все, враг мертв. С вурдалаками, увы, данное правило не работает, но и здесь выстрел в голову показывает хорошие результаты. Он их дезориентирует в пространстве, пусть и на короткое время, но при правильном подходе даже минутную паузу можно использовать очень эффективно. Например, можно кровососу голову отрубить с тем, чтобы после ее сжечь, или убежать, в конце-то концов. Круглые жуткие глаза гуля, без зрачков и век, помутнели, он промычал что-то невнятное и мешком осел на пол. В тот же момент своего противника прикончил и Володя, причем очень неэстетичным, но зато впечатляющим образом. Он просто раздавил руками его голову, словно гнилой арбуз. Гнилой, потому что вонь в лифте мигом пошла жуткая, а меня еще и какой-то серой мерзостью запачкала. Третий гуль тоненько проныл что-то жалостливое, взмахнул руками, кинул растерянный взгляд сначала на меня, а после на водителя и попытался задать стрекача, воспользовавшись тем, что в этот самый миг лифт остановился и его дверь начала открываться, но с его стороны это были пустые хлопоты. Володя ловко цапнул вражину за плечо и толкнул на меня, а я вогнал лезвие ножа между круглых глаз. Черепа у гулей куда менее крепкие, чем у людей, потому хорошо заточенный клинок пробивает их с той же легкостью, как, например, южный плод гранат, ну или корку упомянутого выше арбуза. Твою мать! Володя вытер руки о стену лифта, весь изгвоздался. И еще как же они воняют, капец! Да пусть воняют, я глянул на скорченные тела, валяющиеся у нас под ногами. Вот что теперь с этим дерьмом теперь делать? Ты представляешь, что тут начнется, когда их найдут? Через час они в серую пыль рассыплются, пожал плечами здоровяк, который, как оказалось, неплохо разбирался в существе вопроса. Или ты этого не знаешь? Так час еще пройти должен, раздраженно сказал я. У нас в доме народ социально активный обитает. Пенсионеры, если точнее, а им до всего на белом свете дело есть. Тут через полчаса полиция будет, СК и прокуратура, и пожарные с МЧС, на всякий случай. Давай их вон на черный ход вытащим, подумав секунду, предложил Володя. Туда кроме молодняка никто не суется, а для них рановато еще. Вариант, только таскай сам, а я лифт подержу. Что примечательно, мы оказались на 16-м, последнем этаже. Интересно почему, вроде на мой 9-й должны были приехать, да какая теперь разница? Куда важнее понять, что это вообще было такое. И еще, они ждали конкретно меня или просто так оголодали, что решили сожрать первого попавшегося человека. Ох, сдается мне, что первый вариант и есть верный. И если я прав, то количество вопросов без ответов, связанных с кое-какими событиями последних 2 недель, увеличилось. Плюс финальные слова Майи, сказанные ей каких-то 10 минут назад, вполне вероятно приобретают новое, не самое радужное значение. Впрочем, это может быть совпадение. Вот только какая штука, я в них не очень-то верю. В предназначение, да. В удачу, конечно. В интуицию, безусловно. А вот в совпадение, нет. С другой стороны, чушь. Ну да, моя бывшая не ангел и учудить может такое, что хоть стой, хоть падай, но натравить на меня гули, это даже для нее перебор. Да и потом, с чего те ее стали бы слушать. Гули сами по себе тупое стадо, живущие рефлексами, они даже говорить в большинстве своем не умеют, только мычат да рычат, и подчиняются лишь своей королеве в маске из человеческой кожи да десятку ее ближников, а Майя для них меньше, чем ничто. Кушать можно, слушать нет. Все это я обдумывал на ходу, бросая в самсонайтовский объемный рюкзак вещи, которые мне могут понадобиться в поездке, убирая в карман документы и закрывая в сейфе оружие. Увы и ах, но в самолет меня с ним точно не пустит. Я в свое время всеми правдами и неправдами пытался себе такую бумажку добыть, с которой можно хоть на внутренних линиях с оружием летать, но не получилось ничего, даже с условием, что оно будет лежать во время пути в кабине пилотов. Вот хорошо ведьмам, они могут глаза отвести работникам таможни. Хорошо вурдалакам и оборотням, они свое оружие с собой носят, в виде клыков и когтей. И ведьмаки некоторые тоже на разные способны, плюс у них еще слуги есть, которые хоть гаубицу на борт протащить способны. А мне только и остается, что завидовать им да ощущать себя в таких ситуациях. Ну, не голым, конечно, но что-то вроде того. Оружие, конечно, это только оружие, но, когда оно становится частью тебя, лишаться его очень неприятно. Вы долго, недовольно высказал нам свое фи Аркаша, когда, хлопнув дверцами, мы вернулись в машину. Володя, чем от тебя так пахнет? Гулим, гулко пророкотал водитель, который, пока я собирался, попробовал в ванной привести себя в порядок, но не слишком преуспел в этом. Ждали они нас там. Ох, молодой человек повернулся ко мне. Максим, вы не пострадали? Если только морально, ответил я. Они в самом деле жутко воняют. Аркадий, у меня есть такое ощущение, что вы знаете чуть больше, чем мне рассказываете, потому Володю со мной и отправили. Может, поделитесь информацией, с чего это трупоеды нас хотели погрызть немного? Нет, коротко ответил юноша, глянул на наручные часы и обратился к водителю. Володя, чего стоим? Поехали, поехали. Нет, не скажу или нет, не знаю, уточнил я. Просто нет, пояснил Аркаша. Трактуйте это слово так, как вам больше нравится. Прав дядюшка Модест, похоже, не так прост этот паренек, как кажется. Впрочем, что-то такое мне и самому приходило в голову. Слишком уж он неуклюж, почти комедийно. Следующий приступ удивления я испытал в Шереметьево, и еще неизвестно, что меня поразило больше, гули в собственном лифте или то, что мы, оказывается, не на Айбасе или Боинге полетим, в компании с другими пассажирами, а вовсе даже на частном самолете марки Bombardier Global. Я, признаться, о такое и не слышал. Не то чтобы я в жизни ничего слаще морковки не ел, но летать на таком, что скрывать, не доводилось. Военные борта, да, бывало и не раз, когда страх высоты в себе ломал, из турболета с парашютом сигал. А вот такие, слышать, слышал, в сериалах видел, но, чтобы лично в эдакой красоте оказаться, это нет. Что интересно, водитель Володя с нами в самолет не проследовал, он остался в небольшом зале, где мы невероятно быстро прошли таможенный досмотр и пограничный контроль, потому два из четырех невероятно мягких и комфортных кресел, расположенных в салоне, остались незанятыми. «Добрый день, уважаемые господа», — мелодичным голосом обратилась к нам стюардесса, к внешнему облику которой подходило лучше всего слово «безупречность». Сдается мне, случись между ней и Мэри Поппинс спор на тему, кто из них является леди совершенства, то у чопорной англичанки шансов вообще не было бы. Мы рады приветствовать вас, Лидия, можно обойтись без обязательной программы, перебил ее Аркаша, потянувшись за бутылкой минералки, стоящей на столе в специальном зажиме. Хотя, Максим, у вас есть желание прослушать информацию о полете, команде, командире корабля и всем таком прочем, ни малейшего, ответил я, глядя на то, как бутылка выскальзывает из его руки и падает на пол. Все, что хотелось узнать, вы мне еще там, в аэропорту, сказали, а остальное не слишком существенно. Хотя, кормить же будут, ну да, я уже знал, куда мы направляемся. Конечная точка вояжа, Черногория, это Аркаша сообщил мне сразу после того, как мы миновали таможню. Не самая плохая страна, бывал я там в нежном возрасте на летних каникулах с родителями. Отец все про поэтов и писателей тамошних рассказывал, как правило, с необычными именами вроде Андрея Измаевича даже цитировал этих черногорских классиков, причем иногда на их родном языке. У него была отличная память, он знал тысячи стихов, причем и наших, и не наших, некоторые вообще были написаны авторами из стран, которые я и на глобусе-то не покажу. Вот только мне все эти рассказы и стихи были абсолютно неинтересны. Про Змаевича вообще запомнил только то, что он родом из города Перст. Да и то лишь потому, что название забавное, особенно если в него пару букв добавить. Сейчас бы слушал его и слушал, Вот только возможности такой уже нет и не будет никогда. Все по классике. Что имеем, не храним, потерявши, плачем. Обязательно будут. Ласково улыбнулась мне стюардесса, наливая Аркаше минералки. «Все включено», — добавил мой спутник. «И накормит, и напоит. Вот только высоту наберем. Кстати, Максим, вы летать боитесь?» «Нет». «А я очень», — вздохнул юноша. «И очень бесит то, что при взлете уши закладывает. Просто невероятно. Признаться, я подумал, что он мне сейчас предложит по рюмочке выпить, для храбрости, но нет, ошибся». Аркаша влил в себя стакан минералки, поерзал в кресле, устраиваясь поудобнее, и закрыл глаза. То ли вздремнуть надумал, то ли морально настраивался на перелет. Первое предположение оказалось верным, он на самом деле уснул. Да так крепко, что его не разбудили ни мои разговоры с стюардессой Лидией, которые мы вели, обсуждая меню, ни стук вилки и ножа о тарелку, на которой я разделывал большую и сочную свиную отбивную. И только когда мне принесли кофе, причем совершенно замечательный и ароматный, Аркаша заворочился и зашмыгал носом, но все равно не проснулся, так и продрых до самой посадки. Причем, что странно, самолет приземлился не в Подгорице или Тивате, как можно было бы предположить, а в городке с названием Улцинь, которое, как мне кажется, больше подошло бы для какой-то китайской провинции. Мало того, аэропорт, в который мы проследовали с взлетного поля, произвел на меня впечатление не слишком-то и функционирующего. Там в помине не было толп туристов, вечной суеты, кофейной аптек, техники и всего того, что должно присутствовать в подобном месте. Техники и пара пограничников, вот и все, кого я там увидел. Причем возникало ощущение, что последние конкретно нас ждали для того, чтобы шлепнуть отметку в паспорта и буркнуть что-то неразборчивое, скорее всего. Добро пожаловать в Черногорию. Хотя, может, и что другое, поди пойми. Пятница клонилась к вечеру, и этим сумрачным мужчинам средних лет, скорее всего, хотелось проводить время в кругу семьи или в кофейне, в компании друзей и красивых девчонок, а не торчать тут, так что не исключено, что сказали они нечто вроде «чего вам дома не сидится». Что до самого города, вот тут никаких откровений или неожиданностей не последовало. Типичный черногорский курортный городок, с приземистыми домиками, облепившими склон горы, узенькие улочки, на которых иногда двум машинам разминуться сложно, маленькие магазинчики и кофейни и некоторое количество туристов, бессмысленно фланирующих туда-сюда. Мы в таких с родителями бывали, когда брали машину на прокат и колесили по этой стране. Черный Вольво, который встречал нас у аэропорта, достаточно шустро проскочил через центр города, после немного попетлял по его окраинам, там, где мой взгляд порадовала синева моря, а после остановился около высокого забора, оплетенного вьюнком настолько, что при всем желании невозможно было увидеть, что же за ним творится. «Вот и славно», — сообщил мне Аркаша с переднего сиденья. «Вот и прибыли. Выходим, Максим Анатольевич, мы почти у цели». «Отрадно слышать, ни на грамм не покривив душой», — ответил я. «Мне на самом деле интересно узнать, ради чего такой путь проделан был. Пойдем». За забором я увидел вполне обычный для частных домов пейзаж, цветники, чтобы глазу было на чем отдохнуть, небольшой бассейн с несколькими лежаками, беседка. Даже странно, частный самолет, который говорит о немалом состоянии моего потенциального заказчика, и достаточно незамысловатый загородный дом, всего-то в два этажа. Может, это не его самолет, может, он его просто арендовал, наверняка такие услуги какие-то частные компании предоставляют. Впрочем, какая разница? Максим Анатольевич, ваш смартфон, пожалуйста, требовательно протянул руку Аркаша, как только мы вошли в дом. Не беспокойтесь, никто из него не будет скачивать информацию или пытаться войти на ваш банковский счет. Все то время, что вы пробудете в этом доме, он проведет вот здесь, в этом сейфе. Юноша ткнул пальцем в небольшую дверцу, вделанную в стену рядом со входом в дом. Та негромко щелкнула и распахнулась. «Удобная штука», — пояснил Аркаша. «Пока телефон внутри, его не отследишь и удаленно к нему никак не подключишься. Полная блокировка. А аппарат от лежания в этом сейфе не полетит», — уточнил я, протягивая ему свой смартфон. «Не хотелось бы. Даже не переживайте», — успокоил меня молодой человек, доставая из кармана свой телефон. «Проверено. Ой, да елки-палки». Недовольно буркнул я, ловя в паре сантиметров от пола оба смартфона, которые Аркаша умудрился уронить. «Еще чуть-чуть, и все, без сейфа бы обошлись. Как говорила мама, у тебя, сынок, руки-крюки, печально поведал мне этот горемыка, убирая аппараты в блокиратор и захлопывая его дверцу. Извините, ты, главное, любого оружия избегай, посоветовал ему я. Ни к чему тебе с ним дело иметь, а то, боюсь, мама совсем расстроится. И не говорите, печально улыбнулся молодой человек. Да я и сам, знаете ли, его избегаю. Ну, пойдемте, хозяин нас ждет. Хозяин, уточнил я. Дома, обвел рукой помещение, где мы находились, Аркаша, этого дома. А вы что подумали? Именно это, заверил его я. Что же еще? Вышеупомянутый господин обнаружился на втором этаже, на уютном балкончике с видом на море. Он сидел в кресле-качалке, созерцал водную гладь, курил сигару и попивал красное вино. Еще на столе стояла вертушка-пирожница с добрым десятком разных десертов, от эклеров до корзиночек. «Добрый вечер, Карл Августович», с почтением обратился к нему Аркаша, «как только мы переступили порог, мы прибыли». «Замечательно», моментально отозвался хозяин дома и легко, без всякого старческого хруста в коленях и оханья, встал с кресла. «А я уж заждался. Так вот ты какой в жизни, господин Шлюнт, не слишком высокий, сухонький, в легком летнем костюмчике и забавной широкополой соломенной шляпе. Внешне как есть английский или немецкий пенсионер из числа тех, кто в Турции по гольф-полям целыми днями с клюшками разгуливают. А на деле, впрочем, тут я форсирую события, поскольку особо ничего про него не знаю, кроме того, что этого детка крепко опасаются разозлить те мои знакомцы, которые вообще Малокова боятся. Хотя и это уже немало. Рад познакомиться лично, Максим. Старикан протянул мне свою руку. Прогресс, онлайн, это все здорово, это замечательно, но личного общения он не заменит. Экран не передаст в полной мере те эмоции, которые возникают в процессе беседы, он сглаживает острые углы. И, что совсем уж скверно, позволяет любому из собеседников закончить разговор не тогда, когда это должно случиться, а тогда, когда одна из сторон этого захочет. А это неправильно. Всякое дело следует доводить до логического финала. Не так ли? Полностью согласен. Пожимая его руку, я отметил ее крепость. Особенно если разговор идет о таких вещах, которые никому, кроме собеседников, знать не нужно. Так надежнее. Вы же поэтому меня пригласили к себе в гости. Приятно иметь дело с толковым человеком. Шлюнт указал мне рукой на кресло, стоящее рядом с тем, на котором минутой ранее располагался он сам. Еще один минус современной связи, ты никогда не можешь быть уверен в том, что сказанное не достигнет тех ушей, которым это не по чину. Нет, шпионы были всегда, но их можно было выявить, выловить и наказать. А как поймать того, кто сидит за 3-9 земель у экрана и тебя слушает? Или, того хуже, записывает? Поймать можно кого угодно, усаживаясь, заверил его я. Это вопрос времени и техники. Времени. Поднял сухенький указательный палец руки вверх Шлюнт. Именно. Это день, два, неделя, а тем временем информация расползется по миру как черви из перевернутой рыбацкой банки. И последствия подобной утечки могут быть очень серьезны. Ну да ладно, о прогрессе и его последствиях можно говорить бесконечно. Да, Максим, не могу не спросить. «Надеюсь, вы не слишком сердиты на меня за то, что я вас сорвал с места, привез в другую страну. Сегодня пятница, может у вас были какие-то планы? Вы молодой человек, наверняка у вас есть некая фемина, с которой так отрадно провести свободное время с пятницы по воскресенье. Ишь как заворачивает дедуля. Фемина есть, как без нее, улыбнулся я. И, простите за бахвальство, даже не одна, но в первую очередь я деловой человек». Потому радостям плоти всегда предпочту рабочие интересы. Тем более, что сотрудничество с вами не безвыгодно и интересно. И второе для меня не менее важно, чем первое, поверьте. Отрадно и похвально. Шлюнт пару раз качнулся на своем кресле. Да, чай, кофе, вина, может, какие-то закуски принести, если вы голодны. Или вот, пирожные. Местные кондитеры знают толк в сладостях, хотя до московских мастеров, надо признать, им еще очень далеко. Нас в самолете покормили, но от чая не отказался бы. Зеленого. Аркаша, распорядись, велел ему старичок, и дверь на балкон прикрой. Юноша обозначил поклон и вышел прочь, выполнив напоследок вторую часть указания. Итак, Карл Августович глянул на меня и лукаво улыбнулся. Будем говорить о всякой всячине или сразу перейдем к делу. Вы в этом доме хозяин, вам и решать, пожал плечами я, закидывая ногу на ногу. Что до меня, собеседник замечательный, вечер теплый, вид красивый. Чего еще желать? Ах да, сейчас еще и чай принесут, вы мне нравитесь, Максим, рассмеялся старичок, причем смех у него был звонкий, заразительный, прямо какой-то мальчишеский. Честное слово, а это случается редко, поскольку чем дольше я живу, тем больше разочаровываюсь в людях. Ровно та же самая ситуация, заверил его я, с единственной поправкой, не только в людях. Хотя и следует признать, что нелюди в большинстве случаев все же ведут себя порядочнее и честнее, чем представители моего собственного вида. Я наслышан о том, что вы водите тесную дружбу с девами и ведьмами, поведал мне Шлюнт. Плюс по Москве ходят сплетни о том, что вы еще и с вурдалочкой сожительствуете. Как бишь ее, Маргарита, кажется, в раке, поморщился я. Один идиот в свое время брякнул эту ерунду не подумавши, за что после поплатился. 2 года уже прошло с той поры, как Алан из семьи Арвида на 1 апреля таким образом пошутил, чем создал мне массу проблем. И Арвид передо мной давно извинился, и Алан года полтора как сгинул в никуда, а эхо той байки вон до сих пор отзывается. Марго даже пару раз мне говорила о том, что, может, нам в самом деле переспать надо. Ну, чтобы не так обидно было. Правда, я так и не понял, шутила она или нет. Во второй раз, как мне показалось, не очень-то. Я как-то так и думал, покивал Шлюнт. Вы молодой мужчина с устойчивой психикой и нормальными рефлексами, любимец женщин, так зачем вам водить шашни с мертвячкой? Тем более, что радости в том никакой нет, ни душевной, ни телесной. Да понял, понял я все. Информация обо мне собрана, причем достаточно подробная, включающая в себя как давние слухи, так и относительно свежие факты. Впрочем, похоже, что я достаточно бесцеремонно вторгся на вашу личную территорию чувств, что недопустимо. Карл Августович отпил вина из бокала. Простите уж, Максим, просто чем старше ты становишься, тем сильнее у тебя желание изрекать кажущиеся тебе мудрыми сентенции и морализаторствовать по поводу и без повода. Когда ты сам уже не можешь переживать бурю страстей, то хочется, чтобы и другим подобное было недоступно. Тогда не так обидно ощущать, как в тебе остывают кровь и чувства. Ваш чай, вернувшийся на балкон Аркаша, поставил передо мной чашку с блюдцем и сахарницу, причем умудрился при этом не облить меня кипятком. Что-то еще, Карл Августович. «Иди, иди», — взмахнул рукой хозяин дома, — «не мешай нам беседовать, и не подслушивай». «Как можно?» — спросил молодой человек и обиженно заморгал. «Когда я себе такое позволял?» В ответ старичок лишь молча погрозил ему пальцем, из чего можно было сделать вывод, что таки позволял, причем, возможно, часто. «Кулема он, конечно, изрядная», — сообщил мне Шлюнт после того, как Аркаша снова притворил за собой дверь, «но добр сердцем и исполнителен», что в наше время большая редкость. «Это да», — согласился с ним я. «Нас, толковых людей, так мало осталось на белом свете. Вы даже не представляете, насколько», — без малейшей иронии в голосе поддержал меня Карл Августович. «Но все же перейдем к делу. Что до цены, которую вы назначили за свои услуги, я готов ее принять. В случае, если мой заказ будет добросовестно выполнен в полном объеме, то вы, Максим, попадете в НАФ и будете сопровождены до того места, которое вам нужно посетить, а после возвращены в Явь, вернее, обратно, в начальную точку пути. Нынешний мир, признаться, Явью особо называть смысла нет, утратил он это значение много веков назад. Причем я вернусь сюда живым и здоровым», — добавил я, отхлебнув огненно-горячего чаю, — «таким же, каким ушел, физически, да», — подумав, кивнул Шлюнт, «за душевное же здоровье я поручиться не могу, уж не обессудьте. Нафь, место древнее, заповедное, непростое, там случиться может всякое. Одно дело, личная безопасность, с ней все непросто, но понятно, поскольку можно предугадать, что ждать от тамошних туманов и их обитателей, даже самых опасных. А вот моральный аспект, вы, несомненно, крепки не только телом, но и душой, но кто знает, как вы воспримите это путешествие и то, что увидите там, за окоемом бытия. Так что нет, здесь ничего я вам обещать не стану. И если вы поразмыслите, то поймете, что я прав». «Резонно», — признал я. «Меня устраивает такая формулировка, Карл Августович. Плюс с вас средства на накладные расходы и премиальные», — добавил старик, «в случае отличного исполнения поручения. И не спорьте, даже не подумаю», — усмехнулся я. «С чего бы? Так договорились,